Вижу, мистер Виккерс уехал. Куда? Не знаю. Путешествовать. Он только и делает, что ездит. По делам фирмы, я имею в виду. Понятно, кивнул Бенсон. Потом он повернулся к женщине. Этель, осмотрите все кругом. Хорошенько осмотрите. Начните со спальни мистера Виккерса. Это уж слишком, не выдержала Бель. Не волнуйтесь, ответила мисс Саундерс. Я ничего не возьму и сделаю все аккуратно. Она пошла в спальню Рейкса. «Сколько лет мистеру Виккерсу?» — спросил Бенсон. Бель и в голову не пришло, что они интересуются Рейксом, поэтому она не знала, как вести себя. «Около 50». «Какой он из себя? То есть, как он выглядит?» «Ну, я не знаю. Можно, пожалуй, сказать, что он невысокий. Полный начал лысеть. Послушайте, почему вы не ответите мне, что все это значит?» «А чего вы еще не знаете, что нам нужно?» «Чувствуете потребность лгать?» «Я, знаете ли, встречала мистера Виккерса. Он вовсе не толстый и не лысый, но не будем об этом». «Вы служили секретарем у мистера Сарлинга». «Ну и что?» «Он знал, что вы живете с мистером Виккерсом?» «Я только работала у мистера Сарлинга. Он не интересовался моей личной жизнью». «Звучит разумно». «Вас огорчила его смерть?» Бель поджала губы. «Держись», — говорила она себе, — «держись». «Естественно. Но я требую, чтобы вы немедленно ушли, иначе придется позвонить вниз швейцару или даже вызвать полицию». Бенсон слегка пожал широкими плечами. «Хорошо. Мы остаемся, поэтому делайте, что хотите. Лично я предпочел бы полицию». Он кивнул в сторону телефона. Бель не двинулась с места. «Зачем она это сказала? Какие глупости! Не нужны ей здесь ни швейцар, ни полиция!» «Я предоставил вам возможность, но вы ею не воспользовались», — усмехнулся Бенсон. «Интересно, почему?» «У меня есть свои соображения на сей счет, но не будем в них углубляться. Скажите, у кого ключи от сейфа, что за картиной?» «У мистера Виккерса, и он увез их с собой». «Разумный человек. А теперь скажите, и, пожалуйста, без колебаний, как зовут мистера Виккерса?» «Боб. Полное имя Роберт». «Спасибо». «Значит, Боб или Роберт. А сейчас, раз уж вы не хотите видеть у себя швейцара или полицию, попробуйте ответить еще на несколько вопросов, так сказать, без запинки. Хорошо?» Бель встала. «Думаю, бренди мне все-таки не помешает». Она достала бутылку. «Не трудитесь предлагать мне», — послышался за спиной голос Бенсона. «Я не пью и не курю, почти как мистер Сарлинг. Вы спали с ним?» «Случалось». «Он оставил вам денег?» 20 000 фунтов. Рад за вас». «Он бывал здесь?» «Нет». Бель вернулась к столу с рюмкой бренди в руке. Усевшись, она услышала, что мисс Саундерс роется уже в ее спальне. «Но он знал, что вы здесь живете?» «Да». «Он знал и о мистере Виккерсе?» «Может, и знал. Мне он ничего не говорил». «И никогда не встречался с ним?» «Насколько я знаю, нет». «Вы преданная девушка, не так ли?» «Нет, просто мне хочется поскорее ответить на вопросы и избавиться от вас». «Быстро вы пришли, однако, в себя». «Скажите, ваше имя Виккерс?» «Но вряд ли так же зовут и его. А как на самом деле?» Бель взглянула на Бенсона поверх рюмки. «Вы сказали, что встречались с ним. Как он назвался?» Бенсон негромко засмеялся. «Он представился как Тони Эпплгейт, но я, естественно, знал, что это имя не настоящее». «А как настоящее?» «Зачем оно вам? Почему оно вас интересует?» «Это слишком длинная история. Мы не собираемся вредить вам, а ему тем более. Нам бы снова встретиться и обсудить одно дело». «Я ничего не скажу», — упрямствовала Бель. «И не насилуйте меня, иначе я подниму крик на весь дом». «Хорошо, мы не станем толкать вас на предательство. Однако кое-что вы для нас, возможно, и сделаете». «Что?» И когда вернется мистер Уикерс, или если вы знаете, как связаться с ним...